Рассудок пусть нам душу не стесняет. Рассудок пусть нам душу не стесняет. Пусть свой полет волшебный исполняет, фантазия собой пленяя нас. Пусть видит глаз, что дух желал без меры. Все это невозможно, и как раз поэтому оно достойно веры. Достойно веры. Фауст поднимается на сцену с другой стороны. Смотрите, вот явился наконец он. Муж чудесный, в жреческое платье одетый. На челе его венец. Он смелое исполнит предприятие. Треножник с ним. Из бездны. Из бездны восстает. Я фимиама, чувствую курение. Благословить великое творение, уж он готов. Теперь нас счастье ждет. Вас, беспредельных, призываю ныне, вас, матери, царящие в пустыне, и все ж не одинокие, в круг вас, без жизни, лики жизни бесконечно парят и реют. Все, что было раз, там движется, там есть и будет вечно. Послушен вам созданий каждый шаг. Их делите вы в дивном полномочии меж дня шатром и темным сводом ночи. Одни живут средь жизни милых благ, других отважный вызывает маг. Уверенно и щедро мир чудесный умеет он призвать предвзор телесный. Ключом блестящим тронул он слегка треножник, вмиг покрыли облака всю сцену. Ходят, носятся, клубятся, сливаются, расходятся, двоятся. То духов рой. Как их игра чудна. В движениях эта музыка слышна. Воздушных звуков смесь и переливы мелодии звучат легки и живы. Звучит тригриф, звучат колонны, звон. И дивный храм, как будто весь поет. Туман расплылся. Мерными шагами вот юноша в пленительной красе выходит. Я умолкну. Видят все, что здесь Парис прекрасный перед нами. Является Парис. О, блеск цветущей силы молодой! Румян, как персик, свеж, хорош собой. Изящный ротик, пухленькие губы. Охотно, как прильнула ты к нему бы. Да, он красив, но грубоват слегка. Притом его походка неловка. Пастух как есть, не принц из высшей сферы. Чужды ему придворные манеры. Да, он красив, когда он обнажен. Я б посмотрел, каков-то в латах он. Вот сел он с томной негою. Как мило! Как сладко бы вам в его объятиях было. Изящно, как подперся он рукой. Он уж лежит, невежливый какой. Бронить мужчин излюбленное дело. при государе так развлечься смело? Ведь он один по пьесе. И она здесь вежливой, приличной быть должна. Он тихо засыпает. Натурально. Храпеть начнет. Ведь это так реально. Что к фимиаму здесь за аромат примешан? Он мне в сердце проникает, до глубины души меня ласкает. Да, это так. Все это подтвердят, как ветерка воздушное дыхание ласкает душу нам благоухание. От юноши исходит этот ток. В нем зреет роста юного цветок, амброзией красавца наполняет и аромат вокруг распространяет. Появляется Елена. Так вот она. Спокоен я вполне. Хоть не дурна, но вовсе не по мне. На этот раз, сказать я должен честно, мой слаб язык. О, как она прелестна! Красавица и пламенная речь не описала б. Много воспевали красу ее, и перед ней едва ли способен кто спокойствие сберечь. Эх, блаженны те, кто ею обладали. Своими ли глазами вижу я тебя, источник красоты волшебный? Твоя ли жизни полная струя влилась мне в душу, как поток целебный? Мой страшный поиск дивный плод мне дал. Весь мир мне был ничтожен, непонятен. Теперь, когда твоим жрецом я стал, впервые он мне дорог, благодатен, незыблем, прочен. Лучше пусть лишусь дыхания жизни, чем теперь решусь с тобой расстаться. Образ тот туманный, что мне в волшебном зеркале сиял, был только отблеск твой непостоянный. О, красоты роскошный идеал! Тебе всю жизнь, все силы мощной воли, мольбу и страсть безумную мою, мою любовь и нежность отдаю. Мефистофель из суфлерской будки. Опомнись же, не выходи из роли. Большого роста, дивно сложена, лишь голова мала несоразмерна. Зато нога, смотрите, как крупна. Видал, принцесс, я много. Беспримерно она прекрасна. С головы до ног ее ни с кем сравнить бы я не мог. Вот с хитростью лукавой тихо, мерно идет к красавцу спящему она. Как с ним она сравнительно дурна. Он озарен сиянием богини. Эндимион с луной, как на картине. Вот подошла к нему богиня, вот склоняется, его дыхание пьет. Чу, поцелуй, счастливец, как завидно. Пред всеми, ах, как это ей не стыдно. Ужасный знак любви. Да замолчи, дай призраку свободу, не кричи. Проснулся он, она отходит, стала. глядит назад. Я так и ожидала. Он изумился. Диво перед ним. А ей не диво. К подвигам таким привыкла, видно. Повернулась снова. Пусть просветит красавца молодого. В таких делах мужчина не смышлен. Всяк думает, что первым будет он счастливцем. Образ царственно прекрасный. Бесстыдство, пошлость, только и всего. Желал бы я на месте быть его. В такие сети все попасть согласны. Через много рук она уже прошла, и позолота уж с нее сошла. Лет с 10 беспутной уж была. Другой себе пусть лучшую добудет. Довольно мне остатков этих будет. Я вижу все. Но точно ли она, Елена? В том есть для меня сомнение. Ведь видимость нас вводит в заблуждение. Чтобы убедиться, книга мне нужна. Она была мила всем старцам втрое, сказал Гомер. Явление такое и здесь могу заметить я вполне. Я сед, а все ж она мила и мне. Уж он не мальчик, смелою рукою берет ее. Противиться герою она не в силах. Вот он, наконец, ее уносит. Дерзостный глупец, назад! Не слышишь? Говорю тебе я. Твоя ж ведь это глупая затея. Итак, ход пьесы нам указывает весь, что похищение Елены будет здесь. Как похищение? Но разве силы полной? Я возле не стою отважен и могуч. Я разве не держу в руке волшебный ключ, который вел меня сквозь мрак, туман и волны, сквозь ужасы пустынь? И вот вернулся я. Здесь вновь действительность и твердая земля. Здесь смело с духами мой дух бороться будет и в двух мирах себе двойную власть добудет. Прекрасная была когда-то далека, недостижима мне, теперь она близка. За дело же смелей, мне дивный ключ поможет. Спасу ее, тогда она моя вдвойне. Вас, матери, зову, вы помогите мне. Кто дивную узнал, жить без нее не может. Что хочешь сделать ты? Опомнись, Фауст! Силой хватает он ее. Темнеет образ милый. Вот-вот он юноши касается ключом. Беда, пропали мы. Сейчас сразит нас гром! Фауст падает. Духи исчезают в тумане. Мефистофель уносит Фауста на плечах. Ну вот вам и спектакль. Ах, право предосадно. Связаться с дураком и сатане накладно. Мрак, смятение.